Глава 27. «Хоть биту быть, а за реку плыть». Такой тяжелой зимы люди еще не видывали. В крепости свирепствовала цинга. 60 промышленных и служащих лежали без движения. С начала года умерло 17 человек. На кладбище появились первые кресты. Кормов оставалась самая малость. Что лучше, отдавали больным и детишкам. Только 2 года прошло с тех пор, как русские осели на Ситке и не успели еще развести огородов. Несколько грядок с репой, редькой, картошкой, посаженной прошлым летом, были каплей в море, да и росло здесь все плохо, куда хуже, чем на Кадьяке. Январь не принес облегчения, все ждали подхода сельди. В гавани на недавно спущенном на воду корабле продолжались работы. Промышленные ставили стеньги, на палубе возились плотники и мастера-такелажники. Работы еще много, но Баранов надеялся в июле закончить парусное вооружение баркентины. Александр Андреевич забрел в капитанскую каюту своего детища. Здесь было суше и теплее, чем дома. Он затопил маленький чугунный камелек, сел на табуретку, вынул записную тетрадь и стал просматривать свои расчеты. «Принимай!» — донеслось до его ушей. «Бомб-кливер, кливер! Бомб-кливер, кливер!» — повторил густой голос у каюты. «Замечай отметины! Принимай фок! Нижний фок Марсель!» На палубе суханьем поволокли что-то тяжелое. «Фок Марсель, верхний!» — продолжал выкрикивать густой голос. «Фок Марсель, нижний!» Парусов было много. Двойной комплект для трехмачтовой баркентины, у которой на передней мачте прямые паруса, а на грот и бизань мачтах косые. Из склада несли свернутые в бухты снасти, необходимые для крепления мачт и управления парусами. Рязанов нашел правителя на баркентине. Александр Андреевич сидел, задумавшись, все еще держа в руках записную книжку. «Хочу с вами поговорить, Александр Андреевич». «Я готов, Николай Петрович». «Доложите, как обстоят дела?» «Какие именно?» Баранов немного удивился официальному тону Рязанова. Да и дела на острове он знал не хуже правителя. «Есть ли еще провизия, что вы намерены предпринять?» Александр Андреевич снял парик и отер лысину красным платком. «Что мне сказать, Николай Петрович? На 200 русских в магазине осталось по фунту хлеба на неделю. Пшена даю по 3 фунта в неделю, только больным скорбутом. Больных много, хотя все регулярно потребляют пиво из еловых шишек. С северных островов привезли юколы и малое количество сивучьего мяса. Рыба перестала ловиться. Стреляем ворон и орлов, собираем ракушки, едим не лакомо. Откуда вы ждете привоза провианта? Вы ведь сами знаете, Николай Петрович, корабли с кормом, отправленные из Охотска, погибли. Да, знаю, но хочу, чтобы вы мне написали доклад. Хорошо, я напишу. Много больных в крепости. Но и здоровые выглядят плохо, краши в гроб кладут, а все дожди, одежду просушить люди не успевают. Вы советовали, Александр Андреевич, купить бостонский брик Юнона у капитана Вульфа. Помню, вы говорили, что товары с Юноны, пушки, порох, ружья могут попасть в руки колошей. «Помню, Николай Петрович. Так вот», — в голосе Рязанова послышалось торжество, — «я купил у капитана Вульфа его корабль со всем грузом. Это облегчит наше тяжелое положение. Кроме того, он отдает свою артиллерию, порох и ружья. Александр Андреевич, я твердо решил на Юноне совершить плавание в Калифорнию и привезти оттуда груз зерна и разного провианта. Попутно я хочу обследовать места на реке Колумбии, пригодные для русского поселения, как будто это и ваша мечта, Александр Андреевич». Весьма рад. Я всегда считал, что русская колония в южных широтах нас может прокормить. Спасибо вам, Николай Петрович, за смелое решение. Я полностью одобряю и благословляю вас. Трудностей не бойтесь. Новое дело всегда медведям кажется. А что вы думаете о корабле капитана Вульфа? Прекрасное судно, ваше превосходительство. Построено в Северной Америке, в Бостоне, в 1799 году. Корпус дубовый, обшит медью. Груза берет 200 тонн. Я давно к нему присматриваюсь.